Святаго Григория Синаита, наставление безмолвствующим. Как сидеть в келье? Сидя в келье своей, терпеливо пребывай в молитве, в исполнении заповеди апостола Павла. Послание к римлянам, глава 12, стих 12. Послание к Колоссянам, глава 4, стих 2. Собери ум свой в сердце и оттуда мысленным воплем призывай на помощь Господа Иисуса, говоря: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Не поддавайся малодушию и разленению, но поболи сердцем и потруди себя телом, ища Господа в сердце. Всячески понуждай себя на делание сие, ибо Царствие Божие есть достояние нудящих себя, и сии нужницы восхищают Его, как сказал Господь, показывая, что взыскание Его требует чувствительных трудов и подвигов. Как произносить молитву? Из отцев одни говорили, что надо произносить полную молитву «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя», или «Господи Иисусе Христе, помилуй мя», или что надо переменять и говорить то полно, то сокращенно. Не должно, однако ж, часто переменять слова молитвы, поблажая лености, но с пожданием в показании терпения. Еще одни учат устно произносить молитву, а другие мысленно, умом. Я же то и другое полагаю. Ибо иногда ум изнемогает произносить молитву сам по себе от уныния, иногда уста утомляются делать это. Потому обоими надо молиться, и устами, и умом. Однако же тихо, без смятения надо взывать ко Господу, чтобы глаз не расстроил внимание ума и не пресек молитвы, пока ум навыкнет деланию сему, и, прияв силу от Духа, станет крепко молиться сам в себе. Тогда не будет нужды произносить молитву устно, да и невозможно, потому что достигший сего довольствуется вполне умным деланием молитвы и не имеет желания отставать от ней. Как держать ум? Знай, что никто не может сам собой удержать ума, если не будет он удержан Духом, ибо он неудержим не по естеству, как преснодвижный, но потому что по нерадению свойствовал себе кружение или скитание туда и сюда, изначало навыкнув всему. Когда через преступление заповедей, возродившего нас в крещение, отделились мы от Бога, тогда потеряли единение с Ним и погубили в чувстве умное Его чувство. Поползнувшийся таким образом ум и отдалившийся от Бога всюду водится, как пленник, и невозможно ему установиться иначе, как если повиниться Богу и с Ним соединиться. Часто и терпеливо станет молиться Ему, и каждый день умно исповедоваться Ему, в чем погрешает, который тотчас и прощает все в смирении и сокрушении, просящим прощения и святое имя Его всегда призывающим. Когда в силу такого молитвенного труда водворится в сердце действо молитвы, тогда она станет удерживать при себе ум, веселить и до пленения не допускать. Бывает, впрочем, и после сего парение мыслей, которые вполне покоряются только совершенным, в Духе Святом о Христе Иисусе, достигшим непарительного состояния. Как отгонять помыслы? Из новоначальных никто никогда не отгоняет помысла, если Бог не отгонит его. Только сильным свойственно бороться с ними и прогонять их. Но и они не сами собой отгоняют их, а с Богом воздвигаются на брань с ними, как облеченные во всеоружие его. Ты же, когда приходят помыслы, призывай Господа Иисуса часто и терпеливо, и они отбегут. Ибо, не терпя сердечной теплоты молитвы и подаемы, они, как огнем палимые, отбегают. Иисусовым именем говорит лествичник: «Бичуй супостатов, ибо Бог наш есть огнь, поедая и злобу». Скоро на помощь Господь вскоре сотворит отмщение вседушного пьющих к Нему день и ночь. Не имеющий же действа молитвы, иным образом побеждает их, подражая Моисею, ибо когда он восстанет и на небо прострет руки и очи свои, Бог прогоняет их. Потом опять садится и начинает молитву с терпением. Вот какой способ употребляет еще не стяжавший действия молитвы. Но и имеющий действие молитвы при движении телесных страстей, разленении, говорю, и блуда, страстей лютых и тяжких, часто вставая, простирает руки в помощь против них. Однако же прелести ради недолго сие творит, и опять садится, чтобы враг не обольстил ума его, показав какой-либо призрак. Ибо иметь ум безопасный от падения и горе, и долу, и в сердце, и всюду безопасным от вреда, свойственно одним чистым и совершенным.